«Ленна, ты как, тебя никто не обижал?» – спросил меня Роберт. «Никто не обижал. Роберт, давай вместе поужинаем. Я расскажу тебе, что тут было, а ты расскажешь мне о своих приключениях. Силми и мои служанки составят нам компанию», – предложила я. «Пусть лучше от меня узнает, что случилось. Да и хотелось бы из первых рук услышать, что случилось с воздушным шаром. 5 минут, только доспехи сниму и переоденусь», — сообщил мне Роберт. Я еще раз на него внимательно посмотрела. Подозрительные пятна. «Роберт, это что, кровь?» — спросила я. «Не боись, не моя, скоро буду. И скажите поварам, чтобы всего и побольше». И Роберт пошел к себе, а я — к себе. В моей комнате на столе стали появляться блюда. Вскоре пришел Роберт. Он, похоже, снял доспехи и одел чистую одежду на грязное тело. «Ладно, никуда не денешься, пахнет от него не хуже, чем от других, кто лично воюет. Не будем кривить нос, моя миссия все отмыть. Тем более это он же обо мне так заботился». Дегустатор все попробовал и стал выжидать. Роберт же начал мне рассказывать, чтобы еще раз я без доспехов из дворца выехал. Начал Роберт. «Сначала пришлось своих воинов по частям раздевать, потом отправил гонца к войскам, мне оттуда запасной привезли. И самое обидное, знаешь что, подраться не получилось, парни сами справились. А кровь от того, что пришлось нескольких придурков, которые отказались выполнять приказ и несли чушь про конец света, самому казнить. Ничего, главное сильно размахнуться и посильнее ударить, и башка рубится с одного удара. Эй, дегустатор, как оно, уже можно есть?» – спросил Роберт. «Надо еще немного подождать, ваше величество», – ответили ему. «Интересно, а когда хвастаться лично совершенными убийствами стало дурным тоном? Нужен прогресс. Гильотину что ли им придумать? Там устройство элементарное, заодно на палачах сэкономим. Кроме того, гильотину можно и в мирную жизнь засунуть, ну не знаю, бруски там резать». «Роберт, а расскажи, что стало с воздушным шаром?» – спросила я. «С летучим кораблем, мы его 30 миль преследовали, а он летал по ветру, пугая крестьян. Хорошо в море не улетел. В конце концов он ошибся и опустился низко, и мы его достали с арбалетов. Он рухнул на дерево. Долго его снять пытались, потом срубили дерево. Ну и сожгли это уродство, вместе с бараном. Я лично развеял пепел над морем», — сообщил мне Роберт. «Прикольно. Хорошо не устроили ему погребение по местным религиозным обрядам. А еще было можно пепел похоронить в освященной земле, чтобы с гарантией не воскрес». Роберт еще говорил, как он подавлял мятеж в войске и бунт черни снаружи. «Ваше величество, можно есть», — сообщил ему дегустатор. «Отлично, вали отсюда», — приказал он. Дегустатор ушел. Роберт встал, наложил еды мне и начал есть. «А ты что не ешь?» — спросили меня. «Я уже поела», — призналась я. «Ел Роберт, правда, много, наверное, за троих. И мне интересно, а где Пузо? Почему он не канонный этот, как его, друг Джона Сноу, толстяк Сэм? Как он тут так раскачался? Стероидов тут нет, гормонов тоже. Обожрал крестьян, съев все куриные грудки. Когда он доел, я начала свою гениальную мысль. Роберт, я придумала, как сделать тебя самым счастливым человеком», — сообщила она мне. Роберт замер. «Ленна, я целиком и полностью за, но мы же не одни», — начал Роберт. «Нас прервал Силми. Я думаю, вам следует дождаться свадьбы», — начал он. «А хочешь, свадьбу сегодня сыграем?» — предложил Роберт. «Роберт, я не про свадьбу», — начал я. «Я при Силми и твоих служанках стесняюсь», — начал Роберт. «А выгнать их, слухи пойдут. Давай так, ты ночью оставишь окно открытым, а я к тебе залезу», — предложил Роберт. «От кого-то в моей прошлой жизни я слышала, как к девчонкам в женское общежитие лазили тайком, по водосточной трубе вроде бы, но здесь водосточных труб нет, да великоват Роберт, еще разобьется, да и не солидно. Кроме того, вдруг охрана увидит силуэты из арбалета пристрелит. Убрать охрану, а если не Роберт залезет, а убийца? Блин, о чем я думаю? Нет, Роберт, я не про это. Помнишь, ты говорил, что хочешь подраться, и что как стал королем, тебе подраться не дают», — ответила я. «Помню, говорил такое, раз или два», — признался Роберт, — «или 100. Так вот, у меня есть отличная идея. Ты сможешь участвовать на ближайшем турнире», — начала я. «Ленна, никто не будет со мной сражаться, не получится. Великий мистер уже все придумал. Ты будешь участвовать инкогнито. Буду в курсе только я, Силми, великий мистер и еще один человек. Тебе изготовят особые, полностью закрытые, утяжеленные доспехи для конного воина, с неснимаемым шлемом. Будешь участвовать в конной сшибке. Лена, начал Роберт, я, король, я же должен сидеть с тобой и открывать турнир. Оденем в полностью закрытый доспех Нидда Старка. Он будет сидеть со мной и открывать турнир. Голос, скажем, выпил холодненького, голос пропал. Силми будет говорить, ХМ, может сработать. Что думаешь, Силми? Королю не следует рисковать своей жизнью на турнире, ответил он. Как же вы меня достали, не выдержал Роберт. Из-за вас, придурков, я скоро разжирею так, что в доспех не влезу. Я участвую и точка. А ты, молчишь и никому не сообщаешь, понял? Так точно, ваше величество, сообщил Силми. Только любого королевского гвардейца, поднявшего руку на короля, кроме как тренировки, должна ждать смерть, а турнир – не тренировка. А давайте распространим слух, что готовится покушение на короля, предложила я, прямо на турнире. И тогда все королевские гвардейцы будут стоять вокруг меня и не дай охранять короля. Ведь сработает, точно. Возьму свой молот и подерусь, согласился Роберт. Молот, конные сражаются копьем и щитом, начал я. Да на кой мне эта конная сшибка, драка пешим, стенка на стенку, куча мала, вот это мое. Эй, нет, мы так не договаривались. Утяжеленный турнирный доспех будет хорош для конного, а пешему будет непросто двигаться, будет мешать обзору и маневру. Вряд ли убьют, но отмутузит и повалит наверняка. А если повалит, сам не встанешь. Кроме того, в случае конной сшибки один на один, не так уж и много вариантов, куда может прилететь, это легко забронировать. А в пешем бою может прилететь куда угодно, хоть в пятку, хоть со спины. И главное, это конные сражаются тупыми турнирными копьями, как я поняла, из мягких пород древесины. А пешие дерутся боевым оружием, не затупленные мечи, обычные булавые и молоты. И если Роберт пару раз получит чьим-то молотом по башке, то дури в нем станет больше. На памяти Лианны Роберт уже участвовал в турнире в Харренхолле. Там он хорошо подрался в общей свалке, его правда под конец отрубили толпой. После этого он пошел говорить с Лианной и вид имел дебильный, наверное, получил по голове, легкое сотрясение мозга было. Не нужно нам такое, только честный бой конными, один на один, на тупых копьях в стальных доспехах. С боевым молотом вас обязательно узнают, проявил свой скептицизм Силми. Мне без молота драться, как тебе без меча, не согласился Роберт. Роберт, тебе надо драться конным на копьях, вмешалась я. Ну а если вдруг спешимся, давай дадим тебе лед, фамильный меч Старков, начал я. Повисла тишина. Лорд Старк на это согласится? Спросил Силми. Разумеется. Сразу же ответила я. Все равно плохая идея. Король намного крупнее Эгдарта Старка. Не унимался Силми. Сир Баристан, доспехи будут монструозные. Ниду сделаем высокую платформу сапогов. Да еще он будет изображать короля, то есть доспехи с огромными рогами, как в гербе Баратионов. Тут рога не ассоциировались с изменой. Сработает, сообщил Роберт. Только не хочу участвовать в конной сшибке, там копья тупые, нету куража. А вот рукопашная схватка, ух, у Роберта аж глаза загорелись. Нет, так не пойдет. Пешим сражаться на турнире намного опаснее, там по статистике большинство смертей. Роберт, я бы хотела, чтобы ты сражался конным, начал я. Зачем? Удивился Роберт. Так ты сможешь раскрыть потенциал сверхтяжелых доспехов. А еще там тупое оружие, и толпой не наваляют. Я бы хотела, чтобы ты выиграл, и подарил мне цветы, и признал меня королевой красоты, сказал я. Роберт нецензурно вспомнил Ригора. Конечно, я же лучше этого ублюдка. Все будет, Лианна, ужин закончен. Силми, мы немедленно идем тренироваться. Ты же в Харренхолле, на турнире дошел до второго места, мужчины о чем-то говорили. Потом Роберт побежал одевать доспех, а Силми уже и так был в доспехе. Мы остались без Роберта. А если король умрет? Спросил он меня. Не умрет. Тренируйте его лучше. В Харренхолле никого не убили в конной сшибке. А если он не выиграет и кто-то другой выберет вас королевой красоты? Спросил Силми. Ну, если Роберт проиграет, я просто скажу, что мне плохо и быстро уйду с турнира, предложила я. Лианна, скажите мне правду. Вот это поручил вам сказать лорд Эгдарт Старк, чтобы король участвовал в турнире, а короля изображал он сам, спросил меня Силми. Я немного растерялась. Да, это будет полезно для репутации моего брата, призналась я. Еще какие-нибудь поручения вам брат давал? Спросил Силми. Он много говорил. Я все не запомнила, соврала я. Вам известно, куда лорд Старк уехал и когда вернется? Поинтересовался Силми. Нет, соврала я. Силми засобирался прочь. «Скажите Роберту, чтобы он завтра с утра зашел ко мне вместе с великим мистером, хочу послушать про доспехи», — попросила я. Силми ушел. «Странно все это. Ладно, я подняла неду репутацию, не так уж и плохо. А вот завтра. Сегодня Роберт отдыхает и тренируется. Завтра Арин утащит его на заседание малого совета, к обеду. Надо будущему мужу подкинуть идейку, пора бы сменить великого септона. Главное не налажить, как Серсия». Глава 25. Его водогрейшество. Новый день начинался прекрасно. После ванны служанки наряжали меня в платье, надо блеснуть на малом совете. Но ни мне, ни положено. Я послала Роберту человека с приглашением на завтрак. Вскоре он составил мне компанию. Шел дежурный разговор с Робертом, он весело хрустел едой. В этот раз я ела с ним вместе, только раза в три меньше, чем он, намного меньше жареного и больше супа. Зачем есть свинину, когда есть такая милая рыбка с салатиком? Королевская гавань, порт, здесь с этим проблем нет. Честно говоря, надо менять свое отношение к Роберту. Первоначально, когда я очнулась здесь, то была в ужасе, мне совсем не хотелось с Робертом связываться, и дело не только в весьма ожидаемом трипере или как оно тут у них называется. По моим мыслям, идеальная попаданка жена для Роберта, это какая-нибудь современная порноактриса или жена посла в Таиланде, которую выгнали из страны за разврат. Устроим в Вестероссе сексуальную революцию. Серсия, Джимми, Роберт, не стесняйтесь, идите ко мне, все сразу. Но это мое впечатление оказалось ложным. То ли Роберт реально влюбился, то ли сам себя накрутил за год войны, но вел он себя вполне прилично. Это было неожиданно даже с учетом памяти Ленны, когда она увидела Роберта в первый раз. Нет, я то сейчас могу предположить, что он был ослеплен ее очарованием или просто недавно в драке получил по башке, но тогда он имел вид отсутствующий дебильный и пытаться впечатлить даму, выиграв соревнование «Кто больше выпьет?». Выиграл, только вот Лианну это вообще не впечатлило, сам факт участия в этом накинул Роберту много отрицательных очков, как по мнению Лианны, так и по моему. Так себе идея, на его фоне Ригару можно было даже турнир не выигрывать и цветы не дарить, а достаточно было просто улыбнуться, или моргнуть, или зевнуть. Короче, с теми фактами, что Роберт не пьет, не ходит по шлюхам, бреется и старается себя вести нормально, я смирилась, хотя это, разумеется, радовало. Какие качества вам не нравятся в женихе? Перегар. Но вот дальше. В каноне, как бы помягче сказать, пребывая в алкогольном делирии, он профукал все королевство. Понятно, что он предварительно его захватил, но чтобы захватить и править, нужны разные качества. Да, и сейчас Роберт не стал трудоголиком, озарения не испытывал, но, скажем так, пару раз он меня удивлял. И никаких претензий ко мне: где еда, почему не убрано, почему не даешь. Но неожиданно меня удивил интеллект Роберта. То, что он не замечает тех вещей, которые ему не нравятся, ожидаемо, без этого трудно объяснить, как у него было ноль детей от своей жены Серси. Но были и приятные новости. Он мигом оценил угрозу изобретения воздушного шара для класса феодалов, поскольку это сделает бесполезным замки, и приказал уничтожить. Это, во времена Средневековья. Здесь Карла Маркса со своей классовой борьбой нет. Я ошибочно считала, что здесь вообще нет классовой борьбы. Хочешь жить лучше? Если ты женщина, найди себе мужа, желательно богатого и знатного. Если мужчина, служи великому дому, может, сделают феодалом. То есть перераспределение чего-то между классами невозможно, но из класса в класс перейти можно, хоть и сложно. Второе мое открытие заключалось, что здесь нет правительства и управленцев. Здесь есть кучка лордов, которые грызутся между собой за власть и место под солнцем, которым вообще пофиг на простой люд, и простые отвечают взаимностью. То есть реально есть территория для кормления, Вестерос, и они ее делят. Кому больше достанется, земли, людей, тот круче. Законность, конституции, не слышали, мусор. Таргариены завоевали Вестерос, они короли. Роберт завоевал, он король. Дальше, марсиане, рептилоиды с Нибиру, да кто угодно, пришел к власти, убил всех недовольных и твори что хочешь. Хочешь узаконить для себя ицнист как таргариены, да не вопрос, если есть драконы, хоть однополые браки. Да, в моем старом мире то же самое, что Великая Французская революция, что независимость Америки, что оккупация нацистами Франции во Второй мировой, где в клубаре отменяют конституцию, везде одно и то же, что либералы, что фашисты, изначальная причина власти, сила оружия. Захватил власть, убил, запугал, убедил или посадил, всех несогласных, ты здесь власть. Но все же сжигать людей заживо публично за поджог или устраивать вооруженный орден уголовников, ночной дозор, с многотысячелетней историей в моем мире не додумались. Кстати, возможно, вечный застой связан с их передельной ментальностью. Пик хотелки – стать королем. Без разницы, кто король, земли от этого больше не станет, производительность труда не вырастет, смертность не упадет. Да и вообще, непонятные слова вроде рентабельности капитала здесь не слышали, а если услышат, как бы за это не сожгли. Производительность труда никому не нужна, у богатых все есть. Бедным все равно ничего не достанется. Интенсификация производства, транснациональные компании, промышленная революция, не слышали. Раньше я думала, что местным просто не хватает технологий, то есть их проблемы носят технологический характер. Дать им удобрения и комбайны, будет урожай, дать им науку, будет просвещение и медицина. Права человека, уйдет отрубание рук за воровство, дать им оружие, обезопасим себя от вторжения, будь то дотракийцы, одичалые или иные. Но я ошиблась. Их проблемы прежде всего социально-политические. Средневековье у них в головах и его оттуда не выбьешь. Дело не в воздушном корабле. Я поговорила с великим мистером, он дал мне пару книг, кое-что рассказал. История такая. Несколько веков назад один из мистеров придумал не специалист я в сельскохозяйственной технике. Назову это жаткой серпорезкой. Эмо-комбайн. Почему эмо? Потому что я смотрела на рисунок и плакала. Короче, телега, которую толкают сзади, а сама телега открытой, там металлические лезвия, острый край, которым нужно срезать растения. На мой взгляд, это прогресс, надо внедрять. Мистер пришел к феодалу, разрекламировал изобретение, показал работающий прототип. Мистера даже не сожгли за ересь, феодал даже дал денег и наделал таких приспособлений, раздал крестьянам и стал ждать барыш. Больше урожая, больше денег. По итогу производительность труда упала. Как написано в книге, крестьяне не справились с техникой. Косить руками тяжело, но думать не надо, а тут надо винтики крутить, рукоятки дергать, настраивать. Так было в одной из книг написано якобы со слов крестьян. По итогу феодал посчитал убытки, приблуды разобрал и продал, а мейстера казнил. Да, так здесь осуществляется механизация сельского хозяйства. Зато я узнала, что кое-где сейчас люди пашут землю не на лошадях и быках, а сами впрягаются в плуг. И это не последствия войны и долгой зимы. Нет, всегда так жили. Мозг требовал забыть об этом ужасе. У тебя, дворец и красавец-жених, причем в отличие от Серси, которую Роберт не любил, не уважал и не мог на нее трезвой залезть, мужик ради тебя готов на все. Нахрена тебе проблемы обывателей, езди на позолоченной карете туда-сюда. Во дворце у тебя все есть, и еда, и горячая вода, и слуги, золотой ночной горшок, если скажешь, сделают. Твой уровень жизни не снился большинству арабских шейхов. Что там, хочешь кругосветное путешествие на самолете? Сейчас тебе мистеры такую заморскую травку принесут, улетишь и не вернешься. Если добрая, милостыню кинь и успокойся, им нафиг не нужна твоя помощь, хорошо, если ничего не изменится, а всего скорее просто казнят за сотрясение устоев. Тем более наука и равенство в твоем прежнем мире как раз и убили рыцарей. Что, не помнишь, как жизнь закончила Мария Антуанетта, последняя королева Франции? Но я себя мотивировала улучшить жизнь людей. Унитаз со сливом, это же столько времени освободиться. И, возможно, люди что-нибудь сделают в освободившееся время. Ну или хотя бы умрут отдохнувшими и не вонючими. Пока я размышляла, я наелась. В этот раз роль моего охранника исполнял Хоулинг Рид. С двумя перебинтованными руками он стоял в моей комнате вместе с моими служанками. Выглядел он довольно жалко. «Ты хоть кого-то убил во время суда семерых?» — спросил его Роберт, что-то жуя. «Никак нет, ваше величество», — бодро отрапортовал Рид. Роберт усмехнулся, а Рид поник. «Он сражался как герой. Вмешалась я. Он выиграл кучу времени для нашей команды, позволяя Силмира справляться с врагами по одному. У него уже было две сломанные руки, когда его здоровый мужик долбил булавой, а он даже не падал. Ну, некоторое время не падал. Молодец», — сказал ему Роберт. «Роберт, а вообще я не просто так тебя сюда позвала, я вспомнила важную информацию. Начало я». Роберт проглотил огромный кусок мяса не жуя. «Слушаю», — ответил он мне. «Я вспомнила, что говорил нет. Начало я». Он сказал, «Куда делся или когда вернется?» — с надеждой спросил Роберт. «Нет, он сказал, что не доверяет великому Септону и хорошо бы его сменить. Начал я». Роберт молчал. «Подумай, Роберт, суд над великим мистером был, Арвин всех рассудил, великий мистер невиновен, но великий Септон усомнился в решении того, кто говорит от имени короля, самого десницы короля. Поединок подтвердил, что его обвинения ложные, но погибли хорошие рыцари. Неужели великий Септон останется без наказания? Мне что, убить его?» – спросил Роберт. «Давай попробуем его в отставку отправить сначала», – предложила я. «А нет, говорил, кого он хочет видеть на его месте?» – спросил Роберт. «Нет, говорил о качествах человека. Он сказал, что хорошо бы, если этот человек был лояльным короне и не слишком верующим. Имя, по-моему, он назвал. И я сказала имя, которое узнала от Вариса. С религией здесь все сложно. Ранее, до Таргариенов, у святош была реальная власть, связано это было с тем, что у них были религиозные ордена, своя военная сила, как из рыцарей, так и из простых обывателей. Таргариены, как пришли к власти, стали укреплять свою власть. Чем меньше вооруженных конкурентов, тем лучше. Религиозные воинские ордена запретили. Церковь осталась без армии. Потом Таргариены, ну в мыслях можно сказать прямо, вертели церковью как хотели. Добились разрешения для себя инцест браков, ввели доктрину исключительности, которые обосновывали свое право повелевать и что они необычные люди. Концептуально местная церковь была похожа на католичество. Вместо кардиналов, праведные, то есть высокопоставленные священники, отринувшие мирское, которые отказались от своей фамилии. Из этих праведных выбирали верховного септона, аналог папы римского, причем у него уже не было имени. К религии в принципе я относилась с большим скепсисом. Вот как заставить одинаковых людей воевать друг с другом? Сделайте им разный язык, разную одежду, привычки, ритуалы и все. Они друг друга не узнают, не увидят человека и пойдут крушить друг друга. На первом месте по числу жертв, отечество, потом религия. Нет, конечно, приятно знать, что при жизни ты ничего из себя не представляешь, но как только умрешь, тебя встретят, покормят, скажут: «О, кто тут умер, давно ждали, вот твое место в раю». Но сказку для самоуспокоения я могу легко придумать себе сама, и она ничего не будет требовать от меня взамен. Конечно, сам факт моего появления здесь выглядел слегка сверхъестественно, но блин, я много чего не могу понять, и это не только происхождение материи, а даже банально как считать кубические корни в уме, так что уверена, всему этому есть адекватное объяснение. Нынешний формат, согрешил, неси взятку священнику, он замолвит слово перед Богом и тебя простят, так себе. Прямо представляю, ты такой всемогущий Бог, у тебя есть всеобъемлющий план, и тут тебе кто-то помолился и ты такой, блин, опять все переделывать. Особенно это актуально, если учесть, что людей много и хотят они взаимоисключающих вещей, типа быть самым богатым или чтобы вот это только ему дала. Так что, Роберт, перемолил тебя Риегар, поэтому ему Лианна досталась. Не ржать, я сказала, не ржать. Загадочная улыбка Моны Лизы пойдет, но не больше. Эх, жаль, комик Джордж Карлин умер, он бы в этом мире классно смотрелся. Как там его коронная фраза выглядела: «Люди, вы охуенно тупые». И весь зал смеется и аплодирует. Хотя если бы молитвы сбивали драконов, кормили голодных и убивали зомби, я бы пересмотрела свое решение. Но все это лирика. У меня ранее было несколько бесед с Варисом. Пока он собирает информацию по моему запросу об интересных семьях Вестеросса, но в общих словах он уже рассказал кое-что полезное, в том числе и про местную церковь, личность великого Септона, нескольких других знаменитых деятелей. Хотелось бы мне услышать, что там все коррумпированные свиньи, но, увы, нет. Однако Варис мне привел одного из праведных как антипример. Мужик не отличался благочестием. Например, любил вламываться в женские бани и проповедовать там. Женщины, естественно, кидали в него тазики, полотенца, визжали и убегали, но он все равно проповедовал. Я расспросила Вариса, он рассказал, как праведный снимал проституток, а любимое развлечение у него, помимо ролевых игр в сексуальном плане, ванны с дорогой заморской пеной и благовониями. Мне эта история понравилась, у него правильные задатки. Я вспоминала свой прежний мир, я просто не могу представить никакого католического священника в женской бане. Даже если нагнать отряд надсмотрщиков с пулеметами и вилами, в моем понимании католический священник забредет либо к детям, либо в мужскую баню. Так что этот человек воистину праведный, равняемся на него. Да, лицемерно, конечно, такое поведение Роберту запрещать, а у великого Септона поощрять. Двойные стандарты. Но если думать головой, гулящий муж куча проблем. Венерическая инфекция, убийство меня его любовницей, внебрачные дети, претенденты на трон, растрата наследства и самое главное, эпичное топтание по моей гордости. Не надо такого. А вот чем больше грешит великий Септон, тем больше на него компромата, тем он управляемее, и главное, не будет кричать про резню во имя веры последние дни. Все, что от него что требуется, просто поддакивать королю и все. А мне вообще все равно. У меня что, борода и я по воде пришла? Пусть великий Септон занимается сексом с кем хочет, а у нас растет компромат. Он идеален. Не начнет религиозный поход, погром, джихад. Нет, у него, конечно, могут кончиться деньги на проституток, но первая же взятка, полученная от казны, мгновенно будет потрачена в борделе, которые сейчас крышуют Старки, то есть вернется в казну, а сам великий Септон мгновенно будет выключен из политической жизни. Ну и еще это открытие, местный мужик, который любит мыться. Может, он мне посоветует хорошую пену для ванны? Тут с этим непросто. Этот что ли, поддатый? Ты точно правильно запомнила слова Нида? Удивленно переспросил Роберт. Да, сказала я. Я подниму эту тему на малом совете сегодня, сообщил Роберт и принялся доедать. Через некоторое время Роберт доел, потом мы отправились погулять по дворцу. Гуляли до обеда, в обед отправились на заседание малого совета. Все привычные лица, никого нового. Арвин отчитался о своих действиях. Потом Роберт рассказал, как он победил воздушный шар. Начали обсуждать текущие дела. Много всяких мелочей, но мне почти ничего не запомнилось. Мелочи. Так, поскольку теперь не да нет, крышеванием, в смысле, налогообложением борделей занимался самый молодой, Станнис Баратион. И местные бизнесмены-сутенеры просто офигели. Станнис не берет взяток, как Эддард Старк. Их уже двое. Капец. Как жить дальше? Чуток проснулась на свою тему про свадебные подарки. Я заказывала безупречных. Привезут к свадьбе. Я немного офигела, по срокам и скоростям не сходилось. Но мне пояснили, что в залив работорговцев имеет смысл плыть ради армии, а мелкую партию можно купить просто через море, например, в Лисе. Милое место, славящееся духами и деликатесами, а еще, гаремами и слегка подпольными гладиаторскими боями. Надеюсь, бойцы будут преданы лично мне и в нормальном состоянии, безрукие ветераны с жестким посттравматическим синдромом мне не нужны. Обсудили водопровод. Великий мистер сказал, что за год они сделают чертежи, а за 5 лет, вся столица будет иметь холодное водоснабжение и водоотведение, в смысле, канализацию. Меня правда смутило, что эти люди хотят сделать водопровод из свинцовых труб. Ладно, канализация, а водоснабжение, питьевая вода, они же знают, что свинец ядовит. У великого мейстера и есть звено цепи, отвечающее за яд, оно сделано из свинца. Будут пить из свинцовой тары? Ладно, потом великому мейстеру расскажу, что это плохая идея. А сейчас создаются места, к которым не зарастает народная тропа, и это не библиотека. Туалеты на улице, общественные. Успокоиться, деньги не пахнут. Роберт пытался не уснуть, гладя меня за руку и улыбаясь. Арвин что-то кому-то доказывал. Почему Арвина не сделали королем? Он не гений, но рутину тащит, нормальный администратор и дипломат, все его уважают. Хотя, все ясно, старый он, да и наследников нет. Да и честно говоря, Роберт красивый и харизматичный. Нет, например, только и может, что про честь трепаться и говорить, что зима близко. А Роберт, мне Варис рассказывал про еще одного свежеобнаруженного ребенка Роберта. Это было давно, еще до того, как Роберт решил жениться на Лианне. Роберт шел по мосту с утра, но уже пьяный, и упал с моста. Пытался выплыть, растерял часть одежды. Его подобрали местные рыбаки, положили у себя. Роберт, конечно, говорил, что он знатный и он их золотом отблагодарит, но рыбаки лишь отсмеялись и предложили проспаться и поговорить с ними завтра. Здоровый мужик в деревне, это хорошо, как раз есть пару дочек нужного возраста, а рыбачить они его научат. Едва Роберт проснулся, он переспал с дочерью рыбака, хотя там мутная история, может, она сама на него накинулась. По завершению процесса Роберта нашли его люди, дали местным денег и Роберт уехал. И это не единичный случай. Вот, например, колокольная битва, уже во время восстания Роберта. Роберт проиграл предыдущую битву и раненый прятался в городе, ожидая подкрепления, Вообще не имя войск. Солдаты Таргариенов обыскивают город, а Роберта прячут жители в борделе «Персик», где он и зачал одну из своих внебрачных дочерей. Честно говоря, десница короля был идиотом, обыскивал дома, канализацию. Что он не знает, где Роберта надо искать? Совсем дурак, еще бы в библиотеке бы поискал, или в септе. Роберта надо искать либо в борделе, либо в трактире, если там нет, можно спокойно уходить. Ну ладно, за свою глупость тот десница короля уже получил изгнание. За этим делом к городу подошло подкрепление, а Роберт достал меч и ударил врага в тыл. Я правда долго не понимала, почему битва колокольная, вряд ли его яйца звенели на весь город, но все проще. Чуя, что творится какое-то блядство, септоны звонили в колокола, чтобы люди сидели по домам и не попались под горячую руку. Самоизоляция, однако. К чему я это? Роберта прятали простые люди против воли короля. Нет, конечно, есть вариант, что бордель просто не мог позволить себе терять постоянного клиента, которому обязаны большей частью дохода, но я думаю, все проще. Оставим в стороне вопрос, почему безутешный жених, начавший восстание из-за невесты и активно ее ищущий, ошивается в борделе. Допустим, он искал Лианну на ощупь. Просто Роберт идеальный кандидат от народа, такой же, как мы. Видела я в прежней жизни много избирательных кампаний, чего там только не говорили. Наш кандидат честный, бедный, красивый, справедливый, отсидевший. Но ни разу не слышала, чтобы в предвыборной кампании обещали кого-то умного, типа «голосуй за умных», «нобелевский лауреат» и прочее. Так что да, я понимаю, почему лицом восстания стал Роберт. Мужик харизматичен. И у нас проблема. Великий совет. Вот приедут лорды. Мы их будем агитировать, поить, кормить и прочее. Раньше бы Роберт позвал их всех на охоту, перепил бы всех, потом бы они пошли по бабам в баню, а потом Роберт бы трахнул их дочерей. Лорды бы оценили такой жест, что их уважают, а беременная дочь – это же внебрачный ребенок короля. Куча возможностей. Сколько денег можно стрясти? Главное, чтобы папашу избрали королем. Где тут проголосовать? Сейчас же все осложнилось. Охота – это хорошо. А дальше? Роберт не пойдет с ними по бабам и не заделает бастардов. Лорды бы это еще стерпели. Нагулялся. Или правда влюбился. Ну или боится со своим другом Недом Старком поссориться. Поскрипели бы зубами, но стерпели. А вот дальше что? Роберту предлагают выпить, а он не пьет. Как? Он что, нас не уважает? За кого он нас держит? Всякие короли бывали в Вестероссе, иногда даже нормальные. Бывали и представители крайних течений, дураки и гении, атеисты и верующие, заморившие себя голодом, праведные и дегенераты, хуже канонного Джоффри, бабники и девственники, что боялись женщин и престол доставался потом их братьям. Но чтобы королем стал не пьющий, нет, невозможно. Тут у мужчины ценится умение подраться, пожрать, выпить и потрахаться. Подраться охрана Роберта в бой не пустит, пить он бросил, развратничать тоже. Ест Роберт, будь здоров, но проседание по остальным трем позициям это не перекроет. Нужно решение. Допустим, подраться он сможет инкогнито, участвуя в турнире, а потом, если выиграет, снять шлем. А вот как остальное нивелировать, я не знаю. Надо думать, как решить эту проблему. Слово назад забрать? Ну уж нет. Превращение Роберта в пьяную скотину я не желаю. Зачем мне муж-король, который меня по пьяни насилует, а с утра говорит, извини, перепутал, но я что-нибудь придумаю, обязательно. Когда обсуждали беспорядки в столице, Роберт проснулся, надо сменить великого септона, у меня даже есть идея на кого, вмешался Роберт, поддатый хорошая кандидатура. На Роберта посмотрели, как на воскресшего, походу он не часто выдавал инициативы. Довольно быстро Арин вызнал Роберта, что идея Эддарта Старка. Силми предложил более благочестивого человека. Варис сказал, что не нужен благочестивый, а нужен лояльный, и поддатый это лучший выбор. По итогу признали план Роберта недогодным. Стали высчитывать, во сколько денег и компромата это обойдется. Не поняла, что так дорого. Вы что, не можете просто приказать? Эх, правильно древние делали. Король Англии сделал себя главой англиканской церкви. Или Петр I, который отнял у церкви земли и полностью подчинил ее себе. Но это они, а мы, даже еще не севшая толком династия на трон, надо быть скромнее, опосредственно повлияем на выбор нужного нам человека. А подешевле можно? Нет, говорил, что без разницы как проголосуют, главное как посчитают. Вмешалась я, все посмотрели на меня. Роберт засмеялся и поцеловал меня в руку. Лена, ты переутомилась, иди отдохни, нет, не мог такого сказать, а в этих словах что-то есть. Поддержал меня Варис, думаю, мы сможем так повлиять на процедуру. Сир Баристан, проводите Лианну в ее комнаты, приказал Арин. Как прикажете, только я, против подлога. Сначала мы фальсифицируем выбор Великого Септона, потом фальсифируем результаты Великого Совета. Начал Силми. Ваше мнение услышано, сир Баристан, ответил Арин. Никто не будет ничего фальсифицировать, мы просто максимизируем свои шансы, ответил Арин, и Силми приготовился меня провожать. Роберт, мне бы хотелось вместе поговорить с тобой и с Великим Септоном. Он же будет заключать наш брак в септе Бейлора. Мне с ним надо многое обсудить. Например, как мне лучше одеться на церемонию, сказал я, получила кивок и ушла из зала. Мы шли в окружении охраны ко мне. Вы какой-то напряженный, сир Баристан. Проблемы? Баристан отрицательно кивнул. Мы дошли до моих комнат. Сначала их проверила охрана, потом зашли мы с Баристаном. Он заглядывал в шкафы и под кровать, ища то ли убийцы змей, то ли любовника. Я пока почитаю книги, которые мне рекомендовал великий мистер, а вы можете заниматься своими обязанностями. Когда я захочу побыть одна, я вам сообщу. Мои служанки принесли фруктов, дегустатор их попробовал. Потом служанки стали по углам комнаты, а Силми удалился вместе с дегустатором. Вечером пришел посыльный от Роберта, меня хотят познакомить с кандидатом в Великие Септоны. Вскоре пришел Роберт, и мы уже в его покоях, вместе с моими служанками и Хоулиндом Ридом, ужинали вместе с кандидатом на пост Великого Септона. Я, кстати, поняла, почему он поддатый, он уже пьяным сюда пришел. «Разве сейчас не пост?» – спросил Роберт, указывая на огромный кусок мяса на вилке праведного. Сам человек был толст, причем это не мышцы и пузо, а именно ожирение, лет 50 на вид. Главными достоинствами этого человека была роскошная борода и красивая одежда. А еще он жрал, не ел, а именно жрал, вровень с Робертом, при том, что он был ростом с меня, а весом с Роберта. Это мгновенно подняло его авторитет в глазах Роберта. Праведный сотворил знак семерых, осенив этим знаком свою еду. «Семеро, превратите дичь в рыбу», – проорал он, и стал есть. Роберт засмеялся, а праведный испуганно перестал жевать. «Кушайте, кушайте», — сказала ему я. «Приятного аппетита». Праведный продолжил жевать. «Мой брат говорил о вас много хорошего», — соврала я. Мой собеседник изменился в лице, проглотил огромный кусок еды и начал говорить со мной. «Мы разве с ним знакомы?» — спросил он. «Нет, но мой брат очень знающий человек. Он считает, что пока вы поддерживаете корону, то можно закрыть глаза на ваши слабости, тем более там ничего страшного». «Максимально добро», — сказала я. «Какие слабости?» — спросил Роберт. «Он очень любит мыться. Посоветуйте пену для ванны, и где можно достать хорошую ванну и пену?» — спросила я. Праведного прорвало. «Как же я не додумалась, иметь несколько ванн из дерева разных сортов. Мне нужно записать». Я попросила Рида принести пишущие принадлежности. Рид вышел и крикнул, чтобы принесли письменные принадлежности, и как принесли, я стала записывать. «А зачем вы записываете?» – спросил Святоша меня. «Я пришлю к вам своего мастера по ваннам, а также поставщика благовония и солей». При этом человек светился улыбкой. «Ой, спасибо, я отложила бумагу и перо, а теперь давайте поговорим о моей свадьбе. Как вы думаете, что мне какого цвета платье подойдет? Что оно с вашим одеянием гармонировало?» Мне ответили. Роберт честно крепился, но я не стала его долго мучить. Надо заканчивать, жаль, конечно, не всегда будет такой шанс с Великим Септоном поднять отношения. Я устала, нам пора закругляться. У меня только последний вопрос. Великий мистер по поручению моего брата делает водопровод в столице. Вы же не против? Разумеется, нет. Только зачем? Слуги воду притащат, нагреют. Великий мистер хочет воду в каждый дом, даже бедным. А у меня есть идея, сделать в том числе и горячую воду. Начала я. Ну вообще таких планов у него нет, но я ему скажу. Идея пусть будет, весь город вряд ли, а горячую воду в Красном замке можно. Самой таскать воду мне сложно и не по статусу, а вот кран открыть можно, главное, чтобы оттуда ни змея и ни яд вывалилась. На меня странно посмотрели все присутствующие, кроме глухих, моих служанок, но мужчины моего благодушия не оценили. Какие-то у них лица странные. Рит и Роберт покраснели. Я что-то не так сказала? Религиозное табу на нагревание воды? Вроде бы нет такого. Или ему западло войти в истории с прозвищем его водогрейшества? Все лучше, чем его воробейшество. Слуги погреют, начал будущий верховный Септон. Слугам тоже нужна горячая вода, а я, может быть, я их стесняюсь. Вы же не против? Спросила я. Рид почему-то отвернулся. Я поддержу любое решение короны, сообщил наш гость, и, борясь с зацепившимся за стол пузом, неуклюже вставал. Будущий верховный Септон встал, поблагодарил короля за ужин, потом сотворил на мне знак семиконечной звезды и сказал: «Прощаю тебе грех рукоблудия, пщерь моя», и удалился. Чего? Это что, если хочу побыть одна, голая в теплой ванне, это обязательно рукоблудие? В этой жизни я не мастурбировала, некогда, да и дверь в комнату не закрывается, а еще гормоны после родов. Лианна тоже, и зря, словила бы пару оргазмов пред встречей с Рейгаром, может быть, подумала бы головой, прежде чем с ним сбегать, жива бы осталась. Когда у меня будут дети, расскажу им, что перед тем, как сбегать из дома с красивым представителем противоположного, пора обязательно самоудовлетвориться пару раз, а потом подумать, а нужно ли оно тебе. Я в прошлой жизни этим занималась периодически, правильная технология, подходящая музыка через наушники и видео с выключенным звуком на телефоне, и одна дома, тут это нереализуемо. Хотя это шикарное объяснение, почему у меня нет любовника сейчас и почему я не сплю с Робертом. Ведь главное в королеве что? Рожать наследников. Так что уж лучше с собой, чем с братом. Дети точно от мужа, значит, королева справляется со своими обязанностями. Священник нас покинул. Это, начал Роберт. Лианна, ты со своей дурной привычкой завязывай, сразу после свадьбы, сказал мне Роберт. Я решила кивнуть. Ну, мы это еще посмотрим, а то вдруг ты ритм два раза в день без выходных не выдержишь. Раньше, правда, если верить слухам, выдерживал, но слухи могут и врать. По слухам, нет, вот великий интриган, перед которым от зависти плачут Чезаре Борджиа, Никола Макиавелли и Сунь Цзы. Тем более раньше ты, Роберт, спал пьяный и с разными, а теперь будешь спать трезвым и с одной. Через пару месяцев, после свадьбы, посмотрим, что ты и правда можешь без допинга. Роберт проводил меня в свои комнаты. Я стала думать, оставшись одна, мне еще повезло. Охрана могла зайти в мою комнату и увидеть, как я перетираю растения, и решить, что я хочу убить короля и казнить на месте. А на самом деле, девчонка всего лишь хотела сделать себе смузи. А вообще, не так уж и плохо. Вот одно из чудес света. Висячие сады Семирамиды по легенде были сделаны по прихоти женщины. А кому какая была от этого польза, кроме нее и ее мужа? А так, водопровод, чтобы королева могла порукоблудить. И королеве хорошо, и народу. А там, глядишь, и стиральные машинки придумаем. Народ будет счастлив, у него освободится куча времени, чтобы тыкать пальцами в кнопки других машин. Жаль только, что до холодного водопровода я доживу, до горячего уже не уверена, а вот до стиральных машинок точно нет. Ладно, пора уже спать. Пов будущего великого Септона, которого Лианна окрестила его водогрейшество. Этой ночью праведный, гостивший сегодня у короля, шел в своем роскошном облачении у себя по дому. Пора уже ему отвыкать от своего имени, скоро он станет великим Септоном. Он подошел к двери, коснулся дверной ручки. «Ну, с Богом!» – подумал он, открывая дверь. Сбрасывая с себя одежду на бегу, он прыгнул в ванну, наполненную горячей водой и душистой пеной. «Ох, как хорошо! Только вот он поправит золотую цепь на шее, а то мешает». Жизнь удалась. Долгое время его коллеги его лишь терпели. Но у него были таланты, как найти деньги на украшение куполов или договориться о пожертвовании денег. Это он умел лучше всех. Деньги он умел находить. Совершил грех, заплати, в смысле построй храм, и ты прощен. Еще раз согрешил, еще раз заплати. Кто это? Наследники некогда богатого покойного человека, которые требуют денег. Ваш отец все пожертвовал Богу. Денег нет, но вы держитесь. Что? Непонятно? Стража. Еще в детстве он думал, какую бы ему работу найти. Не хотел он работать, а деньги любил. Казалось, решения нет, но он справился. Он нашел работу своей мечты. Поешь, никто тебя не прерывает, кормишь людей, показываешь им книгу, читаешь. Класс, а не работа. Что ни день, пьешь вино и кадилом дымишь. Он, кстати, понял, что в кадило можно класть не только ладан. Работа стала еще приятнее, а у верующих стали проявляться видения, что подняло его авторитет среди коллег, и пожертвования полились рекой. Естественно, он их сам распределял. Это весело, благословлять себе свои сундуки с добром. У него что-то спросили. Он не расслышал, но прекрасно знал, что. «Девочки, сегодня только массаж, мне надо подумать», — приказал он. Нежные, но сильные женские руки легли на шею, плечи, руки. Хорошо-то как, да, была у него непростительная для его сана слабость к женщинам. Ладно, у него от денег в карманах нет мест, может и поделиться. И он не считал, что он кого-то обманывает. Нет, он, честный торговец, который на деньги людей продает им веру. Удачно. Строили они как-то септу. Он ввел новую услугу. Человек покупает кирпич для септы, а они пишут на кирпиче его имя. И строят из таких кирпичей септу. Отлично он придумал. И деньги получают, и товар остается им. Однако тело среагировало привычным образом на массаж от красавиц. Почему-то ему вспомнилось, как он 2 дня назад лил на блудниц лампадное масло, а потом их лицо окропил его святой елей, ха-ха. Он выгнал женщин, они мешали ему думать. У короля дурной вкус, зачем ему такая плоская жена? Раньше же он нормально жил, каждый месяц сотни сук целовали ему. Даже с уходом женщин стояк не унимался. Попросить их вернуться, увлечеться, это надолго, а ему и правда стоит подумать, как и почему он будет великим септоном. Ладно, подумаем, а пока думаем, быстро передернем. А пока он этим занимается, подумает. Ведь должен же во всем быть смысл, в его назначении на должность, наверное, на все воля Божья, значит 7 хотят, чтобы он жил богато. А если тем праведным, которым он не нравится, кажется, что он недостоин, то пусть сотворят 7-конечную звезду, от этого наваждение исчезнет, а вообще, будут выпендриваться, он этих завистников изгонит из церкви и им не спастись, что-то у него не очень получается, надо девчонок назад позвать, он их позвал и пошло веселее, как там, в священных книгах, покарать как стихийное бедствие, он этим сейчас и занимается, о, а вот эту он помнит, она ему в прошлом месяце исповедовалась, ох, 7, как же он хорош, он так хорош, что 5 баб одновременно мироточит, а потом его настиг оргазм, он улетел куда-то к Богу, а теперь можно и повторно, для закрепления эффекта, заодно отыграет как будто он в септе, на колени встань, приказал он максимально серьезным голосом, прилажилась к святыне, поцелуй, встань и иди, в очереди за благодатью не последняя ты, сообщил он, меняя просительницу, хорошо то как, он как раз думал, как ему купить новую карету, а теперь думать не надо, он почти великий септон, он как-то читал старые книги, это же надо было раньше блудниц сжигать, совсем дураки, он предпочитает жечь по-другому, он потянулся к бутылке и отхлебнул, ух и забористая эта штука, сложно было ее достать, как только великий мистер такое делает, воистину великого ума человек, почти как он, его прямо сразу ударило в голову, он отхлебнул еще, и еще. В голове начало путаться. «Я главный посредник между Богом и баблом», — зачем-то сказал вслух он. «Вы что-то сказали, праведный?» — спросила его девушка. «Не отвлекайся, соси дальше», — приказал он. «Господи, хорошо то как, ладно, он отмолит любое зло, стихи прочтет и все, душа спасена». Вскоре он забился от наслаждения, было хорошо, а потом почему-то стало тревожно. Он выгнал женщин опять, подошел к запотевшему зеркалу, протер его рукой, бороду надо бы подровнять, подумалось ему, он один, не надо ни перед кем притворяться, сейчас почему-то ему стало страшно, только лишь одно его пугает, а вдруг Бог есть, мысленно спросил он у себя, да нет, невозможно, ответил он сам себе, допил бутылку и направился в лучший мир, на 3-й круг к девочкам, глава 26, великий мистер, ритм жизни вошел в рутину, каждый день я присутствовала на заседаниях малого совета, даруя Роберту моральную поддержку, чтобы он не заснул, молчала, но слушала, новостей здесь нет, как и газет, но я теперь в курсе, да, пусть у нас госдолг как у США, но мы этого не стесняемся, мы, гордимся, нужна хорошая реформа экономики, сделать акционерное общество, собрать деньги в обмен на долю в будущей прибыли, а если прогорим, думать о хорошем, нужен центральный банк, ставка рефинансирования и все такое. Свой банк открыть, неясно как к этому железный банк отнесется, тем более мы в долгах, вряд ли с такой репутацией побегут деньги нести, а финансовую пирамиду строить не хочется, она наверняка погребет меня под своими остатками. Я регулярно гуляла с Робертом, но из-за сборища соглядатаев дальше поцелуев и обнимашек мы не продвинулись. Через день со мной разговаривал Варис, помимо секс-просвета, он частично ответил на мои вопросы по домам Вестероса. Он выдал много ненужной мне информации, Надеюсь, я его достаточно запутала, но было и важное. Мизинец. Со слов Вариса, дом Бейлишей был основан прадедом Петира, наемником из Брааваса. Он прибыл в долину Арвин по приглашению дома Карбреев. Дед Петира стал межевым рыцарем и владельцем маленького клочка земли и замка на самом малом полуострове Перстов, очень маленького и бедного. Со слов Вариса, у Бейлишей даже не замок, а так, загаженная чайками башня на скале у моря. В качестве герба Бейлиши сейчас используют голову титана Брааваса. Отец Петира участвовал в войне девятигрошовых королей, сражался на стороне дома Талли, проявил себя и таким образом завоевал расположение Талли. Благодаря этому Хастер Талли взял маленького Петира к себе в замок на воспитание. А вот дальше. Ну что я могу сказать, Талли, идиот. Воспитывать разнополых детей вместе, что может пойти не так? У тебя дочка не родила? Нет, повезло. Ох, это мне надо моих детей воспитывать отдельно от внебрачных детей Роберта, и каждому отдельную комнату, а то вдруг пример Серси с инцестом заразен. Варис конкретику не знал, но сообщил мне, что Брандон Старк дрался на дуэли с Петиром Бейлишем, а Кейтлин Старк стояла рядом и просила его не убивать Бейлиша. По воспоминаниям Лианны, Брандон – взрослый, крепкий, тренированный мужчина. Петиру Бейлишу сколько тогда было? Лет 14. Причем статью и здоровьем он не отличался, а я уже говорила про судьбу бойцов легкой весовой категории здесь. Брандон победил, ранил Бейлиша, но не добил. Талли офигел от наглости своего воспитанника, вызвать на дуэль жениха своей дочери, и как тот выздоровел, выгнал его нахрен. Петир отправился к себе домой. Подробности Варис не знал или не сообщил. Нет, можно конечно предположить, что мальчики мерились достоинствами, но скорее всего подрались из-за женщины. Жаль, Брандон не убил мизинца. Пацифисты, блин. А может, ну его, место мастера над монетой занято, мизинцу здесь ничего не светит. Один раз ему повезло пролезть в дамки, но не сейчас. А если он присягнет недобитым Таргариенам, почему мне так хочется его убить? Он же ребенок. Нет, не ребенок. Этот мир инфантилизма и розовых пони не любит. Половозрел, значит взрослый. У девчонок с первыми месячными, у мальчиков как половые органы заработают, то есть лет с 13, все, потом здесь поздно воспитывать. Один раз Бейлиш допустил ошибку, честно вышел сражаться против превосходящего противника. Больше он свою ошибку не повторит. Убить его, как, например, дать приказ Варису. Идеальное обоснование, Эддард Старк ревнует Питера Бейлиша к своей жене, Кейтлин Талли. А что, Бейлиш уже сражался на дуэли с ее женихом. А тут еще Лиза Арвин не девственницей вышла замуж. Может, Питер и Кейтлин того, что значит была девственницей на момент брака, а Бейлиш ее не туда. И вот лорд Старк так потерял голову от ревности, что просит вас, лорд Варис, убить Питера Бейлиша, потому что ревнует. Точно, конечно, вы ведь знаете, что на самом деле Эддард Старк тут неподалеку, держит со мной связь. Вообще-то, это вполне реально. Это если я попрошу убить Тайвина Ланнистера, меня в дурку отправит, а Питер Бейлиш, да кому он нужен, бедняк, убьют, только добавит строчку компромата на «не дай меня», но есть загвоздки. Я не верю Варису. Скажет, что убил, а сам возьмет в плен и допросит. Восхитится его умом, сделает Бейлишу фальшивую личность, сдуют нас всех дуэтом. Это же «Игра престолов», тут возможна любая дичь. Например, Варис влюбится в Петира. Он евнух, любви это не помеха, он может быть пассивом. Даже если все пройдет идеально с ликвидацией, то о наших махинациях могут узнать. Все-таки одно дело беседы о грязном белье знати, девочка слушает про взрослые игры, а другое дело – заказные убийства знати. А это конец моим посиделкам, падение отношений с Нидом, а еще, кто его знает, насколько этот Бейлиш ценен лорду Талли и его дочерям. Вдруг Кейтлин перестанет спать с Нидом, а я уже на ее детей планы сделала. Где мне еще магов сразу 5 штук найти? Или Лиза Арвин отравит Арвина раньше срока, или мне пилкой для ногтей в глаз ткнет. Так что надо думать, как это сделать красиво и без подозрений. Еще я очень внимательно слушала про Дейнов. Увы, ничего стоящего. Обычная семья, без извращения и компромата. Старший сын, Артур Дейн, конкурировал с Баристаном Силми за звание лучшего мечника 7 королевств. Был королевским гвардейцем, был очень дружен с Рейгаром Таргариеном. Убит Нидом Старком в момент освобождения Лианны Старк. Кроме этого, у лорда есть еще один сын, но он совсем мелкий. Так что по идее смерть старшего сына для рода не критична, да и сам Берег Дейн, глава дома Дейнов и лорд Звездопада, еще не старый и женат, может еще кого заделает. Но меня интересовали не мальчики. У Дейнов есть две дочери брачного возраста. Обоих ли она видела на турнире? Младшая волновала меня мало. Девчонка лет 15, симпатичная, но ничего сверхъестественного. Она меня не интересовала. А вот старшая, примерно моего возраста, Эшар Дейн, своей внешностью произвела фурор. Со слов Нида, он с ней переспал. И вроде бы там не просто секс, он хотел на ней жениться и даже больше года спустя хотел рвануть к ней и все объяснить. Как я поняла, в каноне это закончилось ее самоубийством. Отсюда вывод, нет, занимается любовью лучше, чем разговаривает. И мне надо все это разрулить, чтобы все остались довольны. Мне жалко Инида и Эшару. Хочу, чтобы в мире было больше красоты. Только как это разрулить? Со слов Вариса, Эшару папа пытался выдать замуж, но ей ни один жених не понравился, и отец не стал настаивать. Решил послать ее подальше от дома, может кого встретит, на турнире в Харринхале, например. К сожалению, никаких их писем мне Варис не принес. Однако один из слуг слышал разговор Ишары с папой до турнира. Папа спрашивал, какого же тебе жениха надо и чем эти не подходит. Что должна была говорить девушка? Хочу богатого, красивого, молодого, и чтобы на руках носил, и чтобы все мысли обо мне. Вообще, хочу принца, ибо я такая молодая и красивая. Гони Ригора, ну примерно как Серсия думать, все мне должны и обязаны, потому что я есть. И что со слов информатора Ишара Дейн сказала папе, что ей нужен человек чести. Вот тогда я поняла, все, это финиш, тушите свет, сливайте воду. Малышка знает толк в извращениях, большего человека чести, чем Нед Старк, здесь не найти. И это все объяснило, и как они сошлись, и почему она потом самоубилась. Интересно, нет, когда с ней спал, он извинялся, он же человек чести. А если серьезно, я даже не знаю, что делать. Если с ее отцом все более-менее понятно, отдаем меч, говорим, что ваш сын достойно сражался, ему были в тягость последние приказы Ригора, и может быть именно поэтому он проиграл, да и сами понимаете, война, то что делать с Эшарой, я не знаю. Хотя нет, есть одна идея, если поспрашивать, кто тут человек чести, что люди на улице ответят, Баристан Силми. Тем более он хотел ее назвать королевой красоты, если бы выиграл турнир, хотя я не поняла, влюбленность это или просто беспристрастная констатация факта. Короче, знакомим Эшару Дейн с Баристаном Силми, говорим, что это человек чести, а дальше может все само разрулиться. Совет и любовь, женитьба вполне нормальное решение, тем более, мне тут скучно. Так и хочется кого-нибудь просватать. А если не разрулиться, не захочет она за него замуж, блин, что делать-то? В голову влезла мысль, я ее гнала. Мысль вернулась усилившись. Проклятие, нет, бедный мальчик и так уже достаточно страдал. Но мысль меня не отпускала. Никаких договорных браков. Блин, не могу об этом не думать. А что если выдать Эшару Дейн замуж за Бенджина Старка? Типа на тебе, Эшара, Старка. Молодой, ты же сама Силми не захотела? Старк обещал жениться, Старк женился. Ланнистеры всегда платят долги, а Старки всегда держат слово. А что обещал Эддард Старк, а женился Бенджин Старк? У них это семейное. Вот Брандон Старк обещал жениться на Кейтлин Талли, а пришлось жениться Эддарту. И вообще, не переживай. Нет, старый, Б.У., с прицепом, с внебрачным и брачным ребенком. Одни недостатки. Бери новую, последнюю модель, Бенджин Старк. Что ты говоришь, Бенджин? Что ты хочешь копьем тыкать медведей по пояс в снегу за стеной, а вместо этого тебе огромный замок Винтерфилл и в жены самая красивая женщина семи королевств? Хочешь на стену, одичал их рубить каждый может. Давай, выполни свой мужской долг. Нет, плохая идея, очень плохая. Я знаю, что в бедных семьях младший брат донашивают за старшими, но одно дело, футболка, а другое, женщина. На тебе что мне негоже? Не по-человечески это... Неудобно перед всеми, тем паче, вдруг заедет Нед в свой Винтерфилл с инспекцией, нахлынут чувства, вспомнит прошлое и переспит с Эшарой Дейн, молодость взыграет. А дальше что, дуэль между братьями? А если Эшара будет сравнивать в постели Бенджина и Неда? Что бы она ни сказала, Старки в проигрыше. Кроме того, как минимум король точно знает, что Бенджин гей, а тут он женился на красавице, которая смотрит на Неда. Вывод, нет, крутой, свою любовницу пристроил к гею брату, пойду всем расскажу, а потом эти слухи дойдут до Талли. Кстати, мой младший брат Ринли, не хочешь жениться на Серсии? Да выкинь ты этот конструктор, Я тебе сейчас объясню, что такое фиктивный брак. Проклятая Санта-Барбара, нужна идея поадекватнее. Отдаем трофейный меч Дейнам, говорим с Бериком Дейнам. Пробуем выдать замуж Ишару за бариста на Силме, но ненавязчиво, не хочет, не надо. Если у Дейнов будут претензии, блин, да послать их, где Дейны, где Старки, кто будет через весь континент воевать. Хотя, в качестве жеста доброй воли можно рассмотреть вероятность брака младшего Старка с младшей дочерью Дейнов, то есть женить Бинджина Старка на Аллирии Дейн. Опять ненавязчиво, не понравится друг другу не надо, чтобы не было как с канонной Лианной и Робертом. А может быть теперь Кейтлин Талли приревнует не до кому-то и сама убьется, тогда не да можно будет женить на Ишаре. А то в каноне, в сериале, он в свои даже не 40 выглядел на все 50, не сильно лучше Роберта, только худой. Может как в случае Роберта, жена виновата, или много бухал, или переживал, что первая любовь самоубилась и сестру не спас. Кто ж его знает, надо тоже здоровьем брата заняться. Картошечку и рыбку печеную вместо жареной кабанятины, побольше свежих яблок, салат из морской капусты и никакого алкоголя. Только как это сделать? Все, хватит об этом думать. Про бастарда лорда Болтона мне ничего Варис не сказал. То ли не знает, то ли врет, то ли еще рано по срокам. Уличить его в некомпетентности, глупо. Вот приедет лорд Старк, поговорит со мной, а потом я поговорю с Варисом. И про бастарда Болтона, и про якобы выживших детей Ригора. Думаете, нет, просто так уезжал? Все узнал, даже про Иллириама Патиса. Великий человек, Эддард Старк, только нужна хорошая охрана и противоядие для меня. Да, мой план прост, мизинца убить, Вариса перевербовать. Только как это сделать? Я уже тут сколько? Несколько месяцев. Даже с Робертом за это время не успела переспать. Смотрела я как-то фильм «Марсианин», когда человек был один на Марсе, боролся с одиночеством, дефицитом еды и даже воздуха. У меня ситуация хуже. Мне же тупо делать нечего. От меня не требуют вообще ничего, только из замка не выходи и одна с мужчинами не оставайся. Ок, у меня же была куча планов. Хотелось восстановить свои посиделки с великим мистером, но не ясно, как это сделать без Нида. Нет, учить иностранный язык или историю можно и под приглядом 10 охранников, но зачем? Пример Ригора или Безумного Короля показывает, что власть своей неадекватностью сама виновна в большей части проблем. Так что не вижу смысла обсуждать, в каком году кто и как взял какую крепость. Но обсуждать нечто большее, вроде воздушного шара. Говорить о важных вещах при посторонних не получится, иначе спалюсь, а дальше обвинение в колдовстве, что приворожило короля и многое другое. Надеюсь, до одержимости демоном здесь никто не додумается. Интересно, если они вылечат одержимость, изгонит мой дух, то получит труп Лианны, или мы уже сращены навсегда. Есть еще одна проблема. Я уже смирилась, что я тут надолго. Пока я помню многое из прошлой жизни. А через год, 5, 10, после того, как рожу и буду ребенку сказки рассказывать, абсолютная память, не про меня. Я в 10 лет читала книги матери по работе, даже что-то запоминала, а сейчас ничего не помню, даже как книги назывались. Отсюда вывод, мне надо записывать. А если это кто-то прочитает, хм, а с языками тут как? Я взяла бумажку и написала на ней алфавит своего родного языка из прежнего мира. Добавила туда несколько случайных закорючек. Потом написала «Карлу Клар украл кораллы», вместо пробелов налепив закорючки. Мне нужен великий мистер. Он сможет это перевести? Надеюсь, нет. Идея очень простая. Он учит королеву. У королевы плохой почерк. Чтобы улучшить почерк, надо писать буквы, но буквы Вестеросса, это неинтересно. Поэтому великий мистер придумал прописи. И вот теперь он тренирует королеву в чистописании. Помнится, мне Дилмарт говорил, что у них худо-бедно получилось делать оттиски на бумаге прессом. Конечно, ни о какой печатной машинке и речи не идет, они копируют страницу целиком. Дилмарт предложил сделать первую печатную книгу, «Семиконечная звезда», то есть тиражировать священное писание.